чувствую тебя, вкуса миндаля, словно конопля, дурит, ну-ну-ну-ну, слов не говоря, искусай меня, силы не жалей, дурака валяй. Хлопай ресницами и взлетай, присниться не забывай, ту-ту-ту-ту-дай. Хлопай ресницами и взлетай, зеницу и полгай, ту-ту-ту-дай, ту-ту-ту-ту-дай. Глаза, словно бирюза, резко по газам вдарим, ну-ну-ну-ну. Может быть, и я вкуса миндаля, и могу летать, веками порхая. Хлопай ресницами и взлетай, присниться не забывай, ту-ту-ту-дай. Хлопай ресницами и взлетай, зеницу и полгай, ту-ту-ту-дай, ту-ту-ту-ту-дай. Хлопай и взлетай, не забывай, не забывай. Хлопай и взлетай, не забывай, не забывай, уа-уэ. Хлопай.